Реликтовую рощу не тронули, ему удалось даже в полутьме отыскать тропинку к нужному дереву. И сразу же, как много лет назад, на него буквально обрушился ослепительный свет солнца. Во рту чувствовался горьковатый привкус масла трескучек. Ротанова окружал уже иной мир. Переход удался. Он осмотрелся, узнал рощу с укороченными макушками. Но все еще не мог прийти в себя, потому что в глубине души не верил в возможность нового перехода. Все, что с ним случилось на этой планете много лет назад, сегодня казалось нереальным, смутным сном. Вдруг рука его наткнулась на шуршащую ткань силиконовой куртки. Что-то было неправильно, ведь неживая материя не могла проходить сквозь барьер. Им овладели сомнения, может быть, он просто заснул? Масло подействовало как снотворное. Он вскочил и сразу увидел высокие зубчатые стены замка Ренитов, еще не обглоданные временем. Если бы переход не получился, он не мог бы видеть этих стен. И все же что-то было не так. Куртка, мелкие вещи в кармане. Но если сквозь барьер в принципе возможно переправлять материальные предметы, значит Ренитам можно помочь выбраться из чудовищной ловушки, в которую они сами себя загнали. И только теперь ожили тени старых воспоминаний. Перед ним встало строгое удлиненное лицо женщины с серебряной диадемой на голове. Лицо, которое он надеялся забыть, но оно жило все эти годы в уголках его памяти. Лицо гордой ренитки, что отвергло и его помощь, и его участие в делах своего народа, и его самого. С тех пор кое-что изменилось. В прошлый раз он был здесь в роли просителя, растерявшегося, подавленного, безоружного, согласившегося на предложенные ему условия. Сегодня это не так. Он шел по дороге, вспоминая каждый ее поворот. Вот здесь показалась повозка. Здесь он выскочил с самострелом в руках навстречу дрому, и она назвала его Ролана. Последний поворот тропинки. Вот и ворота замка. Отсюда уже можно рассмотреть бойницы на башнях и массивное золотое солнце, сверкавшее над аркой. Распахнутые настежь ворота заставили его ускорить шаг. «Кажется, я опоздал», — подумал Ротанов. «Кажется, я все-таки опоздал. Я предупреждал их, что рано или поздно дромы проникнут в замок». Во внутренних помещениях он не нашел следов разгрома или поспешного бегства. Похоже, дромы тут были ни при чем. Ветер гулял в распахнутых окнах, заносил пылью мозаичный пол. Исчезло все. Даже мебель, даже массивный деревянный стол из трапезной. Значит, они ушли. Сложили вещи, забрали их и ушли. Но куда? Бросить старый замок, чтобы где-то в другом месте планеты строить вручную новую крепость? Нет, это бессмысленно. У них оставалась лишь одна возможность – уйти сквозь время. Скорее всего, они нашли способ вернуться на свою родину, отделенную от них тысячелетиями и миллионами километров. Рениты были могучим и гордым народом. Они вполне могли справиться с такой задачей. И они ушли, оставив здесь только эти мертвые стены, словно замок был всего лишь скорлупой огромного яйца, выполнившего свое назначение. Он не мог примириться с тем, что рениты ушли, не оставив следа. Он обходил все снова и снова, надеясь найти хотя бы намек на трагедию, которая здесь произошла, но его не было. Стоя у амбразуры замка на верхней галерее, где когда-то Вельда поведала ему историю ренитов, слушая доносившиеся снизу звуки чужого мира, он ощутил такое беспредельное одиночество и такую тоску, каких не испытывал еще ни разу. Все его надежды рухнули, и разочарование оказалось слишком сильным. Она могла бы оставить хоть знак, хоть намек на память обо мне. Так и не совладав с разочарованием, Ротанов медленно пошел вниз. Смеркалось. Огромное багровое солнце наполовину опустилось за горизонт. Мир внизу, за стенами замка, жил своей полнокровной жизнью. Ему не было дела ни до пришельцев, построивших здесь эти чуждые ему каменные стены, уже тронутые разрушением, ни до одинокого человеческого существа, заплутавшего в бездне времени, так и не сумевшего преодолеть ее с теплотой своего чувства. Холод, мрак, молчание оказались сильнее. Неужели так бывает всегда и повсюду? Неужели тьма с неизбежностью поглощает все живые огоньки, память, дружбу, любовь? Неужели энтропия прогрессирует даже в мире человеческих чувств? И нет ей преграды, предела.